той бойне уцелело лишь несколько сотен воинов страны Длиссов, которые спаслись вплавь. Это не легенда. Событие на самом деле имело место, что подтверждено тысячами свидетельств очевидцев. Разумеется, вспыхнувший в небе загадочный свет был объяснен исключительно с религиозной точки зрения. Жители страны Длиссов, тоже исповедовавшие учение об истинном свете, уверовали, что высшая сила на стороне империи, а не на их стороне. Их моральный дух был подавлен напрочь, и вскоре после событий на базе Ожголонг, вошедшие в страну Длиссов войска короны, не встретили на своем пути почти никакого сопротивления. С тех пор, четвертый день восьмой недели жаркого сезона, отмечается как день благоволения к империи высших сил и носит официальное название «Праздник истинного света». В этот день во всех светлых домах проходят торжественные службы, прихожане приносят храму богатые дары, а священнослужители чистым светом очищают прихожан от житейской греховной грязи. Дальнейшее празднование носит преимущественно семейный характер. По традиции в этот день много едят и выпивают большое количество легкого вина. Молодежь вечером выходит на гулянье с играми и танцами. Между прочим, свадебные предложения принято делать именно на праздник истинного света. Попытки ученых объяснить события той ночи с научной точки зрения, например, предлагалась версия о падающем метеорите, всегда встречали жесткий отпор со стороны священников храма. Лишь эти четыре официальных праздника являются всеобщими выходными днями. В провинциях и в отдельных городах существуют свои праздники, их множество по всей короне. Самый известный, популярный из них — фестиваль Шарши, напомним, 10-градусный напиток на лесных ягодах, проходящий в городе Яшхат, знаменит питейными состязаниями, которые не раз пытались запретить после нескольких трагических случаев, вызванных злоупотреблением Шарши, но безрезультатно. Праздник камней проходит во всех городах и деревнях провинции Акчиндай, Гвидор. Обязан своим происхождением общинным временам и обычаю возводить общественные здания и частные дома всем миром. В полдень жители городов и деревень собираются за городской чертой, всегда в одном и том же месте. Каждый приносит с собой камень. Камни складывают в кучу, которая год от года растет. После чего возле так называемого «мирового кургана» проходят конные состязания, а затем начинаются народные гуляния, которые длятся всю ночь до утра. Женщины в этот день украшают головы венком из полевых цветов. Большой фестиваль борьбы Джаутай начинается в первый день первой недели жаркого сезона и длится неделю. Проходит в городе Некшут. Сперва проводится за городом, под открытым небом, на кротовом поле. Теперь в недавно отстроенном дворце состязаний, вмещающем 50 тысяч человек. Ежегодно съезжается до 1500 участников и несколько сотен тысяч зрителей. Помимо основных соревнований за золотой пояс, проходят многочисленные состязания любителей борьбы. Любое заведение, от захудалого трактира до дорогой гостиницы, выставляет приз, оборудует площадку и проводит состязания для всех желающих, исключая профессиональных борцов. Народные семейно-бытовые праздники в честь рождения ребенка, в честь первого зуба у ребенка, день совершеннолетия, достижение 16,5 лет, свадьба, день рождения, 50-летие отмечается пышно с приглашением всех родственников, праздник урожая. Сельская местность, но многие горожане любят в этот день посещать деревни, день первого пения птиц и другие. Религия. Большинство верующих исповедуют учение об истинном свете и принадлежит к храму, к официальной церкви короны. Формально религия в короне отделена от государства, однако на деле храм всецело подчинен и подконтролен государству. Даже в Верхсовете храм представлен своим верхсоветником по делам веры и духовности, имеющий равный голос с остальными членами Верхсовета. Итак, господствующей религией в короне является учение об истинном свете. Оно возникло чуть более 800 лет назад и обязано своим появлением книге истинного света, которую, согласно храмовому канону, 847 лет назад ниспослал людям Творец истинного света, сам светом же являющийся. Это главный постулат учения. Творец, суть, свет, проливающийся на нас, дающий тепло и жизнь. Например, одна из самых злостных ересей пророка Многоуста как раз и заключается в утверждении, что Творец до того, как обратился в свет, являл себя в человеческом облике. Храм этого категорически не признает и решительно борется с теми, кто считает, что Творец хоть когда-то, хоть в чем-то уподоблялся человеку.